Глава 36, в которой беда приходит в семью ветеринарных врачей. Результаты анализов таксы успокоили Екатерину. Она бегло осмотрела ее зубы и оставила любимицу в покое. Шло время, и Катя с грустью подумала, что Лора стареет. Она уже не кидалась с лаем на гостей и курьеров, лишь иногда подгавкивая что-то грозное, не вылезая из-под одеяла. Впрочем, на аппетит такса не жаловалась, и Алексей уверял жену, что это вовсе не старческая леность, а первые признаки здравомыслия, зародившиеся в Лориной голове от хорошего ухода. В то утро Лора весело хрустела своим кормом после прогулки, но вдруг выплюнула сухарики из пасти и затрясла головой. Собака быстро пришла в себя, подобрав корм с пола, но Катя успела заметить неладное. Такса бывала на свободном выгуле, поэтому могла пораниться костью или палкой. В своей практике Екатерина несколько раз сталкивалась с застрявшими между зубами предметами. Это всегда причиняет массу неудобств животному, а владельцам невдомек, что так беспокоит питомца. Отловив таксу, Катя решительно полезла к ней в пасть. Лора чихала, вертела носом и извивалась, силясь освободиться. Екатерина успела только заметить небольшую примесь крови в слюне, и ее сердце сжалось от смутной тревоги. Она отпустила таксу, которая радостно запрыгала вокруг. Лора привыкла, что после любых неприятных манипуляций получает угощение, но в этот раз хозяйка ее разочаровала. Она схватилась не за дверцу холодильника, а за мобильный телефон. «Лёша, я привезу Лору к тебе на работу. Мне нужно осмотреть ей рот под наркозом». «Ну, зубы ей чистить ты еще год назад собиралась. Теперь это срочно?» «Нет, не чистить. Тут другое. Мне кажется, у нее... Ну, неважно, смотреть надо». «Эй, не паникуй. Она уже поела? Привози тогда к концу смены, если твои родители смогут присмотреть за Максимом». Катя кивнула, забыв, что Лёша не может ее видеть, и повесила трубку. Она ненавидела липкое чувство страха, которое сейчас поселилось у нее в животе. На работе страх отступал в ту же секунду, когда Екатерина начинала действовать. Теперь же ей придется гонять в голове тревожные мысли до вечера. Лора почти перестала бояться визитов в клинику. Так часто хозяева брали ее с собой на работу. При виде Алексея Лора чуть не выпрыгнула у нее из рук. Такса бурно радовалась воссоединению стаи и порывалась облизать мужчине лицо. Из-за этого Катя чувствовала себя предательницей. «Леша, позови, пожалуйста, Аню. Я сама не могу». Уставший после рабочего дня Алексей не стал подначивать жену, и вскоре Анна Сергеевна уже установила в короткую кривую лапку таксы внутривенный катетер. «Я называю пропофол молоком Морфея. Это мой любимый гипнотик», — поделилась Аня, пытаясь успокоить Екатерину Андреевну. «Учитывая, что бог сна — мужик, даже думать не хочу, что это за молоко», — сердито буркнул Алексей и сам поднял обмякшее длинное тельце Лоры на руки. В операционной Катя слегка расслабилась. Ее успокаивало мерное попискивание аппаратуры и знакомый запах антисептика. Она натянула стерильные перчатки и приступила к работе. Катя до последнего надеялась, что чутье ее подводит, что она просто паникерша, как любил повторять муж. «Леша, посмотри. Это новообразование на небе выглядит не очень хорошо. Я хочу взять кусочек на гистологию». «Да, края неровные. И это язва...» «Давай так. Возьми образец ткани, а потом сделаем криодеструкцию. Я сейчас принесу баллон». Алексей с удовлетворением наблюдал, как побелело новообразование под воздействием жидкого азота. Аня умчалась в лабораторию с кусочком опухоли, чтобы лично попросить сделать гистологию побыстрее для любимого шефа. А Катя мечтала только об одном — чтобы все это оказалось дурным сном. Через неделю Алексей позвонил жене с работы. «Катя, Катюша, у Лоры меланома». Катя молчала в трубку, стараясь сдержать слезы, чтобы не пугать маленького сынишку. Трехлетний Максим был любопытен, а как рассказать ему, почему мама плачет, женщина не знала. Леша подождал немного и спросил: «Что будем делать?» И тут Кате расхотелось плакать. В груди горячей волной взметнулся гнев. Она разлепила плотно сжатые губы и ответила: «Я ее так просто не отдам. Слышишь? Что за вопросы такие? Ты у нас светила хирургии. Вот ты и скажи, что будем делать?» Алексей усмехнулся. «Узнаю свою девочку. Знаешь, давай попробуем похимичить ее». «Похимичить» подразумевается применение химиотерапии, специфических лекарств, уничтожающих опухолевые клетки. «Удовольствие недешевое, но некоторые собаки неплохо переносят терапию. Нужно сделать КТ легких и обзорное УЗИ. Подумаю, когда лучше ее записать».